Звери, услыша мой ответ, заревели, а мальчики заплакали. Медведь грозил меня растерзать, а обезьянка обещала выцарапать глаза. Кузя хрипел и задыхался. Мне было страшно жаль их всех. Но что я мог сделать? Я обещал им выучить все моря и океаны, материки, острова и полуострова. Но они требовали одного. Я должен был вспомнить географические пояса. «Не могу! Не могу!» — закричал я отчаянно и заткнул пальцами уши. Сразу стало тихо. Когда я вытащил пальцы, то услышал голос Кузи. «Я умираю. Прощай, хозяин!» Не мог я дать Кузе умереть, и я крикнул. «Дорогая география, помогите!» «Здравствуй, Витя», — сказал кто-то возле меня. Я оглянулся. Передо мной стоял мой учебник географии. «Ты не можешь вспомнить географические пояса? Какая чепуха! Ты же это знаешь! Ну, в каком поясе живет обезьяна?» «В тропическом», — ответил я так уверенно, как будто и раньше знал об этом. «А белый медведь?» «За полярным кругом». «Отлично, Витя! Взгляни направо, потом налево». Я так и сделал. Теперь на жаркой горе сидел веселый негритенок, ел бананы, улыбался. Обезьянка взобралась на пальму и корчила смешные рожицы. Потом я взглянул на холодную гору. Там развалился на льду белый медведь. Наконец-то его перестала мучить жара. Маленький чукча махал мне меховой рукавичкой. — Где же мой Кузя? — Я здесь. Кот смирно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила меня, что же я желаю? Продолжать путешествие или вернуться домой? «Домой, домой!» — замурлыкал Кузя и прищурил свои зеленые глаза. «Ну а ты, Витя?» «Я тоже хотел домой. Но как туда попасть? Мой мяч куда-то снова исчез». «Теперь, когда я с вами», — спокойно сказал учебник географии, — «никакой мяч не нужен. Я знаю все дороги в мире». География махнула ручкой, и мы с Кузей поднялись в воздух. Поднялись и тут же опустились у порога нашего дома. Я вбежал в свою комнату. Как я соскучился по дому! Здравствуйте, столы и стулья! Привет вам, стены и потолок! А вот и мой милый стол с разбросанными учебниками и гвоздями! «Как хорошо, Кузя, что мы уже дома!» Кузя зевнул, отвернулся и прыгнул на подоконник. «Завтра же ты пойдешь со мной в школу и подтвердишь мой рассказ о стране невыученных уроков, ладно?» Кузя разлегся на подоконнике и стал размахивать хвостом. Потом вскочил на лапы и уставился в окно. «Я тоже выглянул». По двору шла Топси, кошка Люси Карандашкиной. «Слушай меня», — строго сказал я Кузе. «Завтра же ты...» «Почему ты не отвечаешь, Кузя?» Кот упорно молчал. Я потянул его за хвост. Он мяукнул и спрыгнул с подоконника. «Все. Я понял, что больше не услышу от него ни слова». Учебник географии, наверное, стоял за дверью. Я выбежал, чтобы пригласить его в дом. «Входите, дорогая география!» Но за дверью никого не было. На пороге валялась книга. Это был мой учебник географии.